До чего мужчины тупы? От того, что Уилфрид его приятель, Майкл ничего не замечает. И счастье, что это так. Значит, Уилфрид действительно решил ее избегать. Ладно, посмотрим. И она сказала: «Я устала, Майкл, поедем домой». Он взял ее под руку. «Бедняжка моя! Ну, пошли». На минуту они задержались у двери, которую забыли закрыть, и смотрели, как Вуман, дирижер, изогнулся перед оркестром. «Посмотри на него! Настоящее чучело, вывешенное из окна. Руки и ноги болтаются, точно набитые опилками. А погляди на Франку с ее роялем. Мрачный союз!» Послышался странный звук. «Ей-богу, мелодия!» — сказал Майкл. Капельдинер прошептал ему на ухо: «Позвольте, сэр, я закрываю двери». Флёр мельком заметила знаменитого драматурга ЛСД, сидевшего с закрытыми глазами так же прямо, как торчали его волосы. Дверь закрылась. Они остались в фойе. «Подожди здесь, дорогая, я раздобуду рикшу». Флёр спрятала подбородок в мех. С востока дул холодный ветер. За спиной раздался голос. «Ну, Флёр, ехать мне на восток». «Уилфрид». Воротник поднят до ушей, папироска во рту, руки в карманах, пожирает ее глазами. «Вы глупый мальчик, Уилфрид. Думайте, что хотите. Ехать мне на восток». «Нет. В воскресенье утром в 11:00 в галерее Тейт. Мы поговорим». «Конвеню». «Решено». И ушел. Оставшись внезапно одна, Флёр вдруг словно впервые посмотрела в лицо действительности. Неужели ей не справиться с Уилфридом? Подъехал автомобиль. Майкл кивнул ей. Флёр села в машину. Проезжая мимо заманчиво освещенного оазиса, где молодые дамы демонстрировали любопытным лондонцам последнее слово парижских «дезобелье», Флёр почувствовала, что Майкл наклонился к ней. Если она намерена сохранить Уилфрида, надо быть поласковее с Майклом. Но только не надо целовать меня посреди Пикадилли, Майкл. «Прости, маленькая. Конечно, это преждевременно. Я собирался тебя поцеловать только у Партенеума». Флёр вспомнила, как он спал на диване в испанской гостинице в первые 2 недели их медового месяца. Как он всегда настаивал, чтобы она не тратила на него ни пенни, а сам дарил ей все, что хотел, хотя у нее было 3000 годового дохода, а у него только 1200 фунтов. Как он беспокоился, когда у нее бывал насморк, и как он всегда приходил вовремя к чаю. Да, Майкл прелесть. Не разобьется ли ее сердце, если он завтра уедет на восток или на запад? Прижимаясь к нему, она сама удивлялась своему цинизму. В передней она нашла телефонограмму. «Пожалуйста, передайте миссис Монт, что я заполучила мистера Гардина Миннер». «Леди Эллисон». «Как приятно. Подлинная древность». Флёр зажгла свет и на минуту остановилась, любуясь своей комнатой. «Действительно мило». Негромкое сопение послышалось из угла. Тинголинг, рыжий на черной подушке, лежал, словно китайский лев в миниатюре. Чистый, далекий от всего, только что вернувшийся с вечерней прогулки вдоль ограды сквера. «Я тебя вижу», — сказала Флёр. Тинголинг не пошевельнулся. Его круглые черные глаза следили, как раздевалась хозяйка. Когда она вернулась из ванной, он лежал, свернувшись клубком. «Странно», — подумала Флёр. «Откуда он знает, что Майкл не придет?» И, скользнув в теплую постель, она тоже свернулась клубком и заснула. Но среди ночи она почему-то проснулась. Зов. Долгий, странный, протяжный. Откуда-то с реки, из трущоб позади сквера. И воспоминания. Острое, болезненное. Медовый месяц. Гранада. Крыши внизу. Чернь, слоновая кость, золото, оклик сторожа под окном, строки в письме Джона. Голос, в ночи звенящий, в сонном и старом испанском городе